الذي جعل لكم الأرض فراشا, тот, который расстелил вам землю, والسماء بناء, и поднял над вами небо, وانزل من السماء ماء, и ниспослал вам с неба воду, فأخرج به من الثمرات رزقا لكم, и ниспослал или вывел этой водой вам плоды, которые являются для вас пропитанием. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا, не предавайте Аллаху сотоварищей, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, в то время как вы знаете, то есть знаете, что нет ему сотоварища. قال ابن كثير رحمة الله عليه, сказал ابن كثير, да смеется над ним Аллах, الْخَالِقُ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءُ هُوَ الْمُسْتَحِقُ لِلْعِبَادَةِ, создатель этих вещей, он является достойным поклонения. Шейх حفظه الله говорит, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, هذا الابتداء من المصنف رحمه الله تعالى لبيان المقصود من تأليف هذه الرسالة. Это начало от писателя, то есть шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, чтобы объяснить причину, по которой он написал это послание. وما قبله من المهمات التي هي موطئات لهذا المقصود. И до этого он привел важные вещи, которые являются вступлением для этой цели. То есть объяснение цели, с какой целью написал письмо. وَمِنْ بَيَانِ الْوَاجِبِ الْأَرْبَعِ ثُمَّ الْوَاجِبَاتِ الثَّلَاثِ, чтобы объяснить сначала четыре обязательные вещи, потом три обязательные вещи. Четвертый мы сказали, يَعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَ تَعْلُمُ أَرْبَيْنْ مَسَلَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَالدَّعْوَةِ وَالصَّبْرِ عَلَى الْأَذَافِيهِ. Потом сказал, وَالْوَاجِبَاتُ الثَّلَاثِ هِيَ первое, أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بأرسل إلينا رسلا فمن أطاع رسوله فمن أطاعه دخل الجنة. والواجب الثاني أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. والواجب الثالث أنه من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له مولاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. ثم ما يتصل بذلك. Затем шейх начал объяснять все, что связано с этим. هذه رسالة صنفت لبيان الأصول الثلاثة. Это послание было написано, чтобы объяснить три основы. Аля вахия масаль хабр. Что за три вопроса? А это вопросы могилы. Ман роббука ва мадинука ва ман набиюк ва джавабу алейхи фи хази рисаля. То есть, кто твой Господь? Какая твоя религия? И кто твой пророк? И ответ на этом в этом послании. Балинна хази рисаля ма хазаль мауде. Мин хазаль мауде ила ахириха джавабу на ла хази ласилати саляса. Это послание с самого начала, то есть с этого места и до самого конца является ответом на эти три вопроса. فَمَنْ كَانَ عَلِمًا بِمَا فِي هَذِهِ الرِّسَالِ مَعَ بَيَانِ تِلْكَ الْوُسُولِ عِظَامْ كَانَ حَرِيًّا لِصَبَّتْ عِنْدَ السُّعَالِ. И тот, кто знает или познает то, что важная основа, которая в этом послании, он достоин того, чтобы Аллах Субхану Таалу укрепил его могиле, как сказали ученые, в тафсире слов Всевышнего Аллаха Субхану Таалу, «Саббит Аллаху лязина аману бельхоули саббити фил хаяти дунья ва фил ахира». Аллах Субхану укрепляет тех, которые веровали в этой жизни и в той жизни, сказали, что имеется в виду «Ас-суаль малякейни филькабр». То есть вопрос ангела в его могиле. «Лида лянна курина биадиллятя». То есть в чем важность этого послания? В том, что в нем есть далил на каждый вопрос. «Вакад джа фил хадис аль-лази фи сахихи анна миналь мас'улин, мас'улин филькабр ман якули». Также пришло в достоверном хадисе то, что из тех, кто будет спрошен в могиле, «Ман якулю ха-ха ля адри», то есть «Ха-ха я ад ля адри», не может вспомнить ответ на эти три вопроса. «Самиату наса якулюна шайян факультугу», я слышал, люди что-то говорили и сказал это же. Смотрите, насколько опасны эти слова. «Истадалля люляма бепавли хазаль мафтун фикабриги, самиату наса якулюна шайян факультугу, аля анна таклида ля яслуху фи джаваби хазаль масаль саляс». Ученые привели далил из этого хадиса, то, что тот, кто будет испытан в могиле, скажет, я слышал, люди говорили что-то, и я сказал так же, значит, человек говорил «Ля иляха Аллах», говорил «Мухаммаду Расулюллах», и, может быть, и молился, и пост держал, и так далее, «Аля анна таклид ля яслуху фи джаваби аля хазаль масаль». То, что таклид, слепое следование, имеется в виду, когда ты отвечаешь на это без далиля, не является действительным или не спасет человека в судный день. А мы говорили, в этом и есть опасность. Как рассказывается, однажды я рассказывал эту историю, когда это ученый, один человек пришел из Магриба к ученым Аль-Хиджаза и сказал, что мне 80 лет, и я поклонялся Аллаху Субхану Тааля. Я, говорит, совершал молитву, и держал пост, и давал закят, и делал хадж, и все это только потому, что нашел на этом своих отцов. Они сказали, если ты умрешь, то ты вечно зайдешь в огонь. Потому что, смотрите, ибада все делал. Однако не делал того, что это приказал Аллах, а делал потому, почему? Потому что он нашел на этих своих отцов, то есть «Тахлидуль ама», «Насалафа», «Ахва», «Аляху», «Валяфи». «Уджавабу ман роббук, яни ман маабудук». ответ на слова Манрубу. Кто твой Господь подразумевается, кто твой Господь, кто объект твоего поклонения, Ламадинук. И также ответ на вопрос Маннабию, кто твой пророк. Валихаза Юзкару. Яткуру шейху имаму рахматуллахи алейхи бада кулю масалити мим масаяти яткуру далили на Куран. Поэтому шейх рахматуллахи алейхи после каждого из этих трех вопросов приводит далили из Курана. Вафадбайянна фиаули хаза шарф. Анналь мумин яхруджу мин таклид. И мы объяснили в начале этого шарха то, что верующий должен выходить из таклида. Ваякуну мустадильнам бима яалямуху. И должен приводить далиль то, что он знает. Ваяатакиду мин хазиль масаиль бильхак. И должен эти вопросы, то есть иметь атикад на основе чего убеждения? На основе далиля. Из-за алима бид-далиль алейхи марратан фи умрихи. И достаточно ему знать далиль один раз в жизни. То есть не надо, чтобы он знал его. То есть ты, например, говоришь, что Аллах субхана ва тааля достоин поклонения, только он один. Я спрошу, давай мне свой далиль. И скажешь, я слышал, я знаю, но я его не помню. Например, мы сказали, ванна масаджи далиляхи палятаду мааллахи ахада. Отсюда исходит, ты слышал это далиль, не обязательно, чтобы ты узнал. Но ты теперь знаешь, и на основе далиля поклоняешься одному Всевышнему Аллаху субхана ва тааля. Сумма яътакиду ма далля алейхи далиль. Затем верующий должен иметь убеждение того, на что указывает этот далиль. Фаин истакама ля залика хатта маутихи фаиннаху якуну муминан. И если он укрепится на этом до своей смерти, то он будет верующим. Я не мата аля лиман, то есть умирает на вере. Лянну истимрар истиадару далиль васидля ля юштарат. Потому что всегда истиадару далиль, то есть всегда вспоминать далиль не обязательно. Достаточно один раз в жизни услышать и на основе этого взять себе убеждение и жить на этом. لكن الذي هو واجب أن يكون العبد في معرفته للحق في جواب هذه المسائل الثلاث. Однако является واجبом, чтобы раб знал истину в ответе на эти три вопроса. أن يكون عن دليل واستدلال ولو لمرة في عمره. И чтобы он привознал далиль и то, на что указывает этот далиль, хотя бы один раз в жизни. ولهذا يعلم الصغار والأطفال عندنا رسالة الأصول الثلاثة الأخرى التي فيها جواب أيضا. И поэтому, говорят наши дети, мы детей учим послание Усуль Саляс. Мы говорили, что это называется Саляс Туль Усуль. Есть рисали Садира, маленькая рисали, Мухтасар Лилятфаль. Для детей называется Усуль Саляс. Он говорит, мы учим этих детей, Алятифия Джавабу Айдан Маабад Истидляль. На которых тоже есть ответ на эти три вопроса с некоторым далим Биаксар Мимагуна. Намного короче, чем в послании Саляса Туль Усуль. И учат детей ответом на эти три вопроса, хатта иза балага аль-гуляму ауджария, иза хуа кад арафа манит далиль вальстидляль. И тогда, когда, говорит, уже вырастает мальчик или девочка, и он уже знает далиль, и то, на что указывает далиль, и я этому побуждаю всех здешних братьев, у кого есть дети, учить этому посланию своих детей, учить этому посланию своих жен, особенно жен. Потому что мы знаем, мы говорили уже много раз, очень многие из наших жен. То есть я задал вопрос, кто из наших жен, когда говорил, из женатым братьям, говорил своей жене, Аллах Субхану Тааля так сказал, или пророк так сказал, нет, не Аллах, надо так делать или не так делать. Кого из вас жены спрашивали, а какой у тебя на это далиль? Видите, как опасно? Получается, если не хочешь, чтобы жена у тебя оказалась среди тех, кто сказал, ха-ха, ля адрес, самяк, у нас акуалю чайн факульту мисэв, учи ее далилю. Пусть она хоть один раз в жизни, слышь, а мы в наше время, даже если жене придешь, некоторые мужья, я забираю за джахли, если своей жене скажет, все, завтра икону повесим, она даже не спросит, а муж сказал, мужу надо слушаться. Поэтому ихтимам бил азвадж. Очень важная вещь, то есть обращать внимание на жен. Хвали рахимахуллах, а изакили лякам алюсулю саляса тулляти яджибу аля линсани маарифату. А если тебя спросят, что это за три основы, которые человек должен знать, факуль маарифату лябди роббаху вадинаху ванабияху Мухаммадан саллаллаху алейсалям. То есть познание рабом его Господа, его книги и пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Маарифту лябди роббаху, познание рабом его Господа. Я не маарифту лябди маабудаху. То есть подразумевается здесь что? Познать рабом маабуд. Подроб подразумевается кто? Маабуд. Объект поклонения. Мы приведем на это далее. Ляна рубубия да фигазаль макам юраду бигаль убудия. Потому что под рубубия, под господством в этом месте подразумевается айбада, убудия. Лимаза, лима, почему? Лянна липтиля или лямбия валь мурсалин лям яка фильмаани рубубия. Потому что посланники не были посланы с чем? С таухидом рубубия. Алям таран Аллаха джалла ва аля якуль аукаль. Ты не разве не видишь, что Всевышний Аллах Субхану говорит в Коране? Куль ман ярзукукум минас самаи валь арды. Амма ямлику сама валь абсара. Ва ман юхриджу лхайя миналь майяти. Ва юхриджу лмайята миналь хай. Ва ман юдабберу ламр. То есть скажи, кто вам дает риск с неба? То есть пророку приказ спросил мушриков, кто вам дает риск с неба и с земли? И тот, кто владеет вашим слухом и вашим зрением? И кто выводит живого из мертвого, мертвого в живое. И кто управляет всем? Хазиль мухтадаят рубубия. Ведь все же это смысл рубубия. Саякулюн Аллах. А мушрики говорят Аллах. Мушрики говорят Аллах. Поэтому в наше время тот суфист или тот мушрик, который идет в могилу Хусейн, Зайнов или там где-то, и говорит, я же не говорю, что кроме Аллаха кто-то создает. Я же не говорю, что кроме Аллаха кто-то кормит. Я же не говорю. А мушрики тоже не говорили. Вот это далиль. Аль-мушрикуна фи кулли замани лям якуну яназиуна фи тавахуди ляхи азаваджали фи рубубиати. Во все времена мушрики никогда не спорили в том, что Аллах Субхану Он один единственный Господь. Фасара лулама суаль кабр ман роббук биман маабудук. Ученые сделали тафсир на вопрос ман роббук, кто твой Господь? Смысл ман маабудук. Лима, почему? Лянна липтиля лям яка фи рубубиати. Потому что испытаний не было в рубубиати. Вакацу ля имаму ших рахматуллахи алейхи анфарки байна рубубиати валюлюхия. Очень важный. Очень важный момент. Отцу или шейх рахматуллахи алей анфар байна рубубия улюхия. У шейха спросили разница между рубубия и улюхия фибады нусус в некоторых контекстах Курана и Сунны. Фиахадиль асилятиль лати вуджихат илляй. В одном из вопросов, которые ему были заданы. Факана фи мин джавабихи анкаль. Из его ответов было хазихиль мас'алату лавима. Это очень великий вопрос. Вазалика на рубубията иза утликат ау уфридат фаиннаху ядхулю фига алюлюхия. Это то, что если рубубия приходит отдельно. Что значит отдельно? Как иман и ислам. У нас ученые говорят, что иман и ислам иногда приходят в контексте вместе, иногда приходят отдельно. Например, где вместе пришло? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал про ислам. Аль-исламу Анташада ля иллях ла, нахмад расуллах, утхину саляту и так далее. Хадис. Пришел про ислам отдельно. Вот когда один приступ, ислам и иман подразумевается. Иногда пришел иман. Аллах Субхану Тааля говорит, «Оля асри на цандр фусар и лядина аману». Тут и ислам и иман подразумевается. А иногда приходит вместе, где Аллах Субхану Тааля говорит, «Калят иль арабу аманна куллям тумину валякин кулю аслямна». Сказали арабу, мы уверовали. Вы не говорите, мы уверовали, аманна, скажите аслямна. Видите, уже есть фарк. Как и в хадисе Джибриля, алейхиссалям, тоже с другой стороны фарк, спросил, Джибриль спросил, «Я Мухаммад ахбирни аниль иман». А потом сказал, «Ахбирни аниль ислам». Вот значит, если иман отдельно приходит, он подразумевает в себе и иман, и ислам. Если ислам отдельно приходит, он подразумевает иман и ислам. А если они отдельно вместе приходят, то каждый имеет свой смысл. Точно так же, если я сказал, если рубубия отдельно приходит, то подразумевает и рубубия, и улюхия. Если рубубия приходит вместе с улюхией, то улюхия одно, значит рубубия другое. Понятно, что значит «из-за утлихат», а «из-за уфридат фейнаху ядхулю фи алюлюхия». «Лянна рубубия татастазим улюхия», потому что рубубия, господство, требует или содержит в себе улюхия, потому что человек, который признает, что Аллах Субхану Тааля один создатель, он автоматически должен только одному ему поклоняться. Правильно же? Вот таухид рубубия ястазим таухид алюлюхия, а таухид рубубия, он требует, или в нем содержится таухид улюхия, валюлюхия ту тадамману, татадамману арубубия. И также улюхия содержит в себе таухид рубубия. Лянна аль-муахида лилляхи аззаваджаль фил улюхияти хуа дымнан мукирру бианна Аллаху джалля ва аля хуа аль-вахиду фил рубубия. Потому что тот, кто говорит, что один Аллах Субхану Тааля достоин поклонения, то есть фил улюхия, дымнан автоматически подтверждает то, что Аллах Субхану Тааля он один Господь. Он один здесь Господь. وَمَنْ أَيْقَنَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى وَاحِدٌ فِي رُبُوبِيَتِهِ إِسْتَلْزَمَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مُقِرًّا بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى وَاحِدٌ فِي اسْتِحْقَاقِ الْعِبَادِ. И тот, кто уверен, имеет глубокое убеждение, то, что Аллах Субхану Тааля, он один единственный Господь, один единственный создает, кормит, поет, оживляет, умерщвляет и так далее, это требует от него подтвердить то, что Аллах Субхану Тааля только один, он достоин поклонения. وَلِهَذَا تَجِدُ فِي الْقُرْآنِ أَكْثَرُ آيَاتٍ الآيات فيها إلزام المشركين بما أقروا به ألا وهو التوحيد الربوبية ألا ما أنكروه ألا وهو التوحيد الألوهية. И поэтому ты видишь в Коране огромное количество аятов, то что Аллах обязывает мушриков тем, что они сами подтвердили это Таухид Рубубия. Это довод против них на то, что они отрицают Таухид Улюхия. Мин мисали каули ляхи заваджаль фи сурати аз-зумар. Пример является, смотрите, слова Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. وَلَيْنْ سَعَلْتَهُ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَكُلُّنَّ اللَّهِ. Если ты спросишь, кто создал небо и землю, они говорят Аллах. Знаешь, прекрасно, смотрите. هَذَا تَوْحِيدُ رُبُوبِيَّةِ. Мушрики согласились с этим, правильно же? قَالَ بَعْدَهَا قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِدُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ دُرٍّ. Видели ли вы, если вы поклоняетесь кому-либо кроме Аллаха, и Аллах захотел мне вред, Может ли кто-нибудь меня сохранить от этого вреда, спасти? Ау арада ниби рахма, или же хочет мне какую-то милость? Хальгунна мумсикату рахмати, могут ли они удержать эту милость? Куль хазби Аллах, скажи, достаточно мне Аллаху, алейхи я таваккаль мутаваккилюн. Ученые говорят, что если приходит хамза с фа, афара айтум, это говорят, впереди есть джумля махзуфа. Впереди есть скрытое предложение. То есть, если приходит хамза с фа, в Иль-Муль-Маани говорят, что впереди есть скрытое предложение. А это предложение так. Валин тальта ман халака самават валярда лякулюн Аллах. Если ты их спросишь, кто создал землю и небо, они скажут Аллах. И скрытое предложение так. Антум тукируна анна Аллаха заваджаль халака самавати валярд тайбва кайфа тадауна мин дуни лгайри. Поэтому сказал «Афараэйтум ма тадауна». Видели ли вы то, чему вы поклоняетесь кому-то, кроме Аллаха? То есть, видите, Аллах субхана ва тааля доводом приходит таухид рубубия, приводит доводом где? Таухид улюхия. Сами вы подтверждаете, а потом поклоняетесь кому-то, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. И вы говорите, поклоняетесь кому? Как вы поклоняетесь другому? Если вы знаете, что если Аллах субхана ва тааля мне вред захочет, никто не может от этого мне удержать этот вред от меня. Вы же это подтверждаете, да, а как вы поклоняетесь другому? Если Аллах мне хочет милость, кто эту милость может удержать? Никто не говорит. А как вы тогда не поклоняетесь Аллаху Субхану Тааля? Каля, куля фараайтум, скажи, видели ли вы альфа гуна раттабат мабадаха, урутибат мабадаха ля макабляха. То есть то, что сзади пришло, оно является чем? Продолжением того, что впереди, как я сказал, джумля махзуфа. Ва макабляху ва таухиду рубубия. Впереди это таухид рубубия, то, что они подтверждают его. Ва мабадаха таухиду люлюхия. А то, что сзади него, это таухиду люлюхия. Ва лихаза фил курани яксуру ма яхтаджу аля мушрикина. Поэтому очень большое количество аятов и Коране, где Всевышний Аллах приводит довод мушрикам их подтверждение таухид рубубия против того, что они отрицают таухид улюхия. И он не приказывает, то есть пророка, то есть я не имею в виду пророка, и пророки не приказывают вам, или он не приказывает вам брать сил ангелов или пророков объектами поклонения. Смотрите, арбаб – объект поклонения. А я мурукум бель куфр. Неужели он будет приказывать вам делать куфр бады из анту мусульман после того, как вы уверовали? Мана би арбабен, то есть смысл арбабен, ай маабудина. Не приказывает вам брать их объектами поклонения. Ваказали какой Аллах Тааля, иттахазу ахбарахум варуханахум арбаба мин дунилля. Они взяли своих ученых и своих книжников господами, имеется в виду, объектами поклонения, кроме Аллаха. Откуда мы знаем, что здесь имеется в виду поклонение? Смотрите, как сподвижник понял. Я не маабудин, то есть не взяли объектом поклонения. Лян Ади и Аби Хатим, лям махаля Наби алейхиссалям. Когда Пророк Сазам прочитал это, Ади ибн Хатим что сказал? Я Расуль Аллах, инна лям наабудху, мы им не поклонялись. Видите, он понял арбабан, как что? Объект поклонения, мы же им не поклонялись. Мы же им сажда не делали, уразу же не держали. Фафима маана рубубия, филяйте маана либад. Тогда фафахима маана рубубия, понял смысл рубубия в этом аяте, как маана что? Айбада поклонение. Вахаза гуа лязи яфхамуху ман ярифу алисану л'араби. А сподвижники понимали, это тот, кто понимает, тот, кто знает арабский язык. Хвали Наби алейхиссалату алям, саллаху алейхиссалям, кама гуа ма'руф, как это известно. Алям яхиллю лякум, юхиллю лякум аль-харама фа ахляльтуму. Неужели они же вам сказали на харам то, что это халяль, вы же за ним последовали? Алям юхарриму алейкум аль-халяля фа харрамтуму. И сказали вам на халяль, харам, и вы же за ним последовали? Коля баля, коля фатилька, айбада тугум. Это и есть поклонение. И поэтому, когда говорят ученые, как сказал шейх Мухаммад Синьякуб, одной из своих кассет, сказал, когда, говорит, многим братьям говоришь, анна мина нас ван ябуду заужи. Из людей есть, кто поклоняется своей жене. Он думает, что, говорит, поклоняться жене, это прийти два раката и намаз почитать, или уразу ради нее продержать. Нет. Вот это понятие айбад. Жена тебе на что-то, говорит, халяль, и ты из любви к своей жене, что не смотришь, что Аллах Субхана сказал, это харам, и делаешь для себя это халяль, вот это если ибада, так и заужать. И также поклоняется своим детям, ради детей делает халяль харам. Также поклоняется своему бизнесу, своим деньгам и так далее. Фанас Аллаха, валяхи. Изана рубубия тутут ляку ваюраду бигаль убудия. Значит, под рубубия иногда подразумевается, что у нас? Убудия. Поклонение. Кибадль мавады ватаратан бил истязям. Иногда истязан, то, что это в нем содержится и требует это, ватаратан бельхас, иногда прямо понимается лбудия. Вабаду лямауна кхалю, инна лявзу лягия вар рубубия, юмкину ан юдхаля филь альфаза лядзи ухалю, инна хайза чтама атафарахат, вайза атафарахат чтама. И некоторые наши ученых, он сказал, говорят, что слово улюхия у рубубия можно использовать, как мы сказали, слово иман и ислам. если собираются вместе, вот из-за чтамат фаррахат, если собираются, и чтамат, если два слова собираются в одном контексте, ифтаракат, каждый указывает на свой смысл. Во из-за ифтаракат, из-за тафаррахат, а если они отдельно, каждый приходит, и чтамат, каждый указывает на другой. Понятно это? Валихаза, хвали шейх, вахаза, хвали шейх, рахматуллах, чтамат. وهذا وجيه هذا ديسيتنا سيلني دليل استدار قال الشيخ رحمة الله عليه كل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم скажи, то есть если из-за тыля команд робот три вопроса из-за тыля команд рассуду салясу лети яджбу аля нисани маарифатуху если строить, что это за три вопроса, которые надо знать человеку كل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فالمعرفة ترادف والعلم. Смотрите, шейх сказал معرفة. Мы в русском языке знаем, что слово арафа и алима оба переводятся как знал. Однако, когда ученые смотрят «Ильм аль-Маани», говорят, что «Арафа» отличается от «Алима» в лугу-арабии. И здесь шейх вкратце скажет, на этом не обязательно напрягаться, мы это быстро прочитаем, кто поймет, поймет, не поймет, это не важно. «Аль-Маарифату мурадифу ля-Илм». «Маарифа» является синонимом слова «Аль-Илм». «Фихакль махлюк» – это в отношении кого? Махлюк, людей, нас. «Фиаксаль мавади» – в основном. Амма фихакль ляхи аззаваджаль, что касается прав Всевышнего Аллаха, Аллах Субханта записывается Али, поэтому говорим Алим, а не говорим про Аллах Субханта ля Ариф. Аллах Субханта ля Юсафу би Ариф, ля Юсамма би Ариф, а Юсаф би Алим. Ва ля Юсафу би Маарифа, и не говорится, что Аллах Субханта ля Ариф. Ва залика ля на Алим кад язбику худжаль, потому что Алим кад ля язбику худжаль. Алим, в отношении Всевышнего Аллаха, перед ним джахля нет. То есть говорят Ялим, то есть он всегда знает. А что касается Арифа, байна маль Маарифа язбику худжаль. То есть говорят лям я Ариф, бада залика Арафа. Понятно? Поэтому если ты из-за вассафта Аллаха биариф, фаазы нахсу фихакля субханаталя. Если ты Аллах субхан скажешь ариф, то этим самым ты унижаешь его достоинство субханаталя, потому что Аллах субханаталя что? Алима ва ялим все кайм, ялим кулю кайм. Кулю макан ва кулю ма якун ва кайфа кан ва малям якун ва инкана кайфа кан. То есть знает то, что было, знает то, что есть, знает то, что будет, знает, чего нет, и знает, что если бы оно было, то как бы оно было, субханаху ва та'аля. Арафа шай бада анкана джахлин бихи. То есть узнал что-то после того, как он не знал это. То есть когда арафа описывается, валякин аль-ильма кад ля язбику джахлин бихи. Что касается ильма, то он впереди не приходит, перед ним джахлин. Ва газа юсафу Аллаху джалю ва ли газа юсафу Аллаху джалю ва аля бил ильм. Поэтому Всевышний Аллах описывается ильм. Ва ля юсафу би маарифа, не описывается маарифа. Айдан юкалю на та'бир би ильм ауджаху фи мауди аллати юхтажу фиха иля та'бир би маарифа. Также говорят, что слово «илм» намного сильнее в использовании, чем использование слова «маарифа». «Вазалика ляна маарифа ту аксару маджаат фил Куране мадмуатан». Потому что «маарифа» больше всего в Куране приходит порицаемо. «Ляннаху ятбау аль маарифа таль инкару». Потому что за «маарифа» в основном Всевышний Аллах описывает в Куране, следует инкар, отрицание. Узнали и потом не последовали. Есть «арафу» в «анкару». Смотрите. «Амма л'илм фаутия ми бихи л'Куран». Мамдухан. Что касается Илм, то в Куране это хвалится. Например, Всевышний Аллах сказал, «Аллазина атайнахум ль-китаба яарифунаху». Те, которым дана была книга, евреи, яарифунаху, знают его. «Кама яарифуна абнахум». Так же, как знают своих детей, «Аллазина хасиру анфусахум фахум ля яминун». Те, которые в убытке, они не веруют. Видите, Всевышний Аллах Субхана Тааля описал тем, что они арафу. «Фахума васфахум васафахум би маарифа». Здесь Всевышний Аллах описал «Маарифа сумма байна на маарифа тахум тилька». Лям танфаухум. Потом он сказал то, что это маарифа им не помогает. Каль джалля ва аля яарифуна ниамат Аллахи сумма янкирунаха. Они видят, знают благо Аллаха, затем отрицают тоже. Видите, порицаемая маарифа. Лякин аль-ильма юсни алейхи фил Куран. Что касается ильма, то Всевышний Аллах хвалит его в Куране. Амаль маарифа ту фаруббама баль аксару мавади фиха нау дзаммин ляха. Что касается маарифа, то в основном в Куране приходит оно порицаемым. Лякин хаза ляйса аля литляк. Однако это не всегда. Не всегда, в основном. لأنه قد جاء في صحيح مسلم ابن حجاج رحمة الله عليه في بعض طرق الحديث من ابن عباس رضي الله عنه في إرسال معاذ بن اليمن. Также пришло в صحيح مسلم ابن حجاج رحمة الله عليه в некоторых путях, которым у нас дошел حديث ابن عباس رضي الله عنه послание معاذ в Йемен أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرف الله. Пускай будет первый, к чему ты будешь призывать, познать Всевышнего Аллаха. Фаинху марафу Аллах, если они познают Аллаха, фахбирхум ан Аллаха, фтарада алейхим хамсу салават. расскажи им о том, что Всевышний Аллах обязал их пяти молитвам. Иля ахирихи. То есть хадис. Фасарат аль-маарифа тугуна бимаан аль-илм. В этом хадисе под маарифа подразумевается что? Аль-илм бит-таухид. То есть знание единобожия кама фи раваяти нуха, как в других риваятах. Валякин таабиру бимаарифа кама стаамал гушейх рахматуллахи гуна сахих. То есть имеется в виду, что нет проблем в том, что шейх использовал здесь слово маарифа, потому что иногда также он приходит в похвальном. Вадалика ляннаху ухаду варада листиамалю бихи. Потому что пришло в Куране и в Сунне в контекстах использовать слово «Ваинкан аксар маджа истиамалю лявзу маарифа фикаунихи мазмуман». Хоть и большинство, что пришло слово «маарифа», порицаемым. То есть это не очень важно, это просто кто понял, понял. «Коли гуна маарифа тулябди роббаху яни маабудаху». То есть ответом у нас будет, что что? Если спросит нас кто-то Господь, познание рабом его Господа. То есть объекта поклонения. «Маариф тулябди динаху, маарифа тулябди набияху с Мухаммадом салласлям». Познание рабом его религии, познание рабом его пророка Мухаммада салласлям. «Вахази иль усулю салясату ги иль лати саяти тафсилюху ва джуабу алейха иншаллах». Эти три основы, которые придет конкретный разбор и ответ на эти три основы в этом послании. «Фумма бада яшрах рахматуллахи алей ва юфасы». Затем шейх начал объяснять каждый конкретный вопрос. «Маарифа тулябди роббаху антарика суаль ва джуаб». И начал объяснять, как в виде вопроса и ответа. Почему? Потому что это намного то есть намного сильнее в душу заходит у акрабу или талим и лучше в обучении. Поэтому это тоже урок, когда мы учим людей, не говори просто там вот говоришь. Нет, задавай вопрос и сам на них отвечай. Потому что ты когда задаешь вопрос, он начинает задумываться, ответ на этот вопрос. И даже не обязательно, ну если он ответит, ответит. Не ответит, промолчит, но он думает ответ на этот вопрос, ты ему сам отвечаешь, намного лучше в душу заходит, чем просто он говорит. Поэтому видим шейх Усаймин, Мухаммад ибн Салих, рахматуллахи алейхи. Когда ты его уроки слушаешь, все его уроки суаль-джаваб. Рахматуллахи алейхи. Кана аллямакам, рахматуллахи алейхи, рахматуллахи алейхи. Лявзу рубубия, а здесь пришел акру. Ин кыля лякам ар-робук, если тебя спросят, кто твой Господь, факуль робби Аллаху лязи роббани, ва робба джамиль алямина биньяматихи, у биньямихи. Скажи, мой Господь, это тот, кто развил или воспитал меня, дал мне развитие, или воспитал, или вырастил меня, и вырастил, или дал развитие, или воспитал все создания своими благами. Лявзу рубубия, слово рубубия, фиамана тарбия. То есть в нем подразумевается один из смыслов, это тарбия. Имеется в виду развитие и воспитание. Раббаху тарбиятан, то есть дал развитие, или воспитал, мана тарбия тадриджу мурабба фи масаидиль камаль. Имеется в виду, постепенное воспитание того, кого ты воспитываешь, в чем? В пополнении, то есть чтобы его качество, мы когда воспитываем человека, что значит воспитываем человека? Хотим, чтобы у него были полные качества, хорошие нравы, правильно же? Воспитание, говорю, спортивное воспитание, чтобы он был, что, достиг каких-то результатов в спорте. Вот это и есть один смысл тарбия. Кулью камалин бихасабихи, то, чтобы была какая-то полнота соответственная. Ваазам ануау тарбия, аллати рабба Аллаху биха джалла ва аля аннаса, анбааса лягум ар-русуль и аль-лимуна. И самым лучшим развитием, самым лучшим воспитанием, которое Аллах субхана проявил по своей милости, своим созданием, то, что Он послал посланников, которые их учили. То есть видите, Аллах субхана как воспитывает создание. Не оставил их просто так. Не оставил их просто так. Однако послал к ним посланников, которые учили их. Юршидунахум майю карибухум из Аллахи субхана таля. Указывает на то, что их приближает Всевышний Аллах таля. Вагази мин аза мин нема. Это является самой великой милостью. Кали джалля валя. Коль би фадли Аллахи и уби рахматихи. Скажи по милости Аллаха. По милости, по благам Аллаха и его милости. Фаби далика фалья фраху. Этому они пускай радуются. Уа хайру майя джмал. В основном я фраху пришел в Куране. Мадмум. Аллах субхана говорит, например, и сказал ему его народ, не радуйся. Также Всевышний Аллах Субхана ва Тааля в Коране сказал, чтобы вы не грустили на то, что вам чего вы лишаетесь, и не радуйтесь. То есть везде Аллах Субхана ва Тааля приводит что? Фарах мазмуман, кроме вот этого аята. Куль би фадлиллахи ва би рахмати фалидалика фальяфраху. Потому что здесь чему мы радуемся? Там человек радуется чему? Своим делам. А своим делам радоваться нельзя. А здесь чему радуешься? Фадлиллахи ва рахмати. Радуйся. Поэтому говорили, что человек, который совершит благое дело, ты весь Куран закончил читать. И если ты радуешься, говоришь, о, альхамдулля, радуешься, и говоришь, вот смотри, какой я молодец, весь Куран прочитал. И радуешься этому, то, что ты Куран прочитал, то, что ты Куран прочитал, знаешь, что Аллах субхана ва тааля твой Куран не принимает. И у тебя что? Делает аббат. А если же ты радуешься милости Аллаха, говоришь, альхамдулля, Аллаху манна алейхи, балейя, бифадлихи, ва карамихи, ва маннихи, ва рахматихи, то, что я хатам ту Куран, вот это Аллах Субхану Тааля от тебя примет дело. Поняли, да, разница какая? Какой тонкий момент. Многие этого не знают. Потому что первый это что? Оуджбе. Самообольщение. Если ты радуешься своим делам. Не радуйся своим делам. А радуйся чему? Милости Аллаха, который помогает тебе делать эти дела. Потому что если бы Аллах Субхану Тааля эти милости проявил, ты бы эти дела не делал. Правильно же? Угу. Поэтому Карун честно, когда ему сказал народ, не радуйся, он сказал, «Инна маутиту аля ильм». Это говорит, я сам эти деньги занял. Сам, говорит, эти деньги заработал. Ему вот народ сказал, «Ля танца на сыну кумина дуни, не забывай свое место в этом дуне». И давай делай ихсан, занимайся хорошим делами, так же, как на Аллах Субхану Тааля тебе хорошее проявил. То есть они ему напоминали, ученые из его народа, то, что у тебя из имущества, это ихсан мин Аллах Субхану Тааля. А он сказал, «Инна маутиту аля ильм». Это я сам заработал. Фахасафна бихи ва бидари илля. И Аллах Субхану Тааля что? В землю его и все его имущество увел. Вот так же человек, который радуется своим делам и говорит, я. Вообще слово «ана» уберите из своего словаря. Вообще слово «я» не используйте в своем словаре. Слово «я» вообще не используйте в словаре. Забудьте слово «я». Скажите по милости Аллаха, Субханаху ва Тааля. Это бихадли, то, что он посланник позвал. Да. Фаазаму ниами аль-музда ирсалю русуль. Самая великая милость подаренная, то есть которая является подарком, это послание посланника. Валигаза кана мина нава тарбия аляти робба Аллаху биха заужаля алямин робба биха Аллаху джалля ва'аля аннас. Поэтому является одной из самых великой милостей, которую Аллах Субхану Тааля дал развитие людям или воспитал людей, этой великой милостью анбааса лягум русулям мубашируна ванзирун. То, что послал к ним посланников, они радуют тех, кто следует за ним, фаюнзирун, и предупреждает, угрожает тем, кто не следует им, лагунака новым кафирами на тарбии. Также есть огромное другое множество видов развития воспитания. Тарбия туляшсам. Аллах Субхану Тааля дает развитие воспитания телам. Как? Субханаху ва Тааля. Ребенок, смотрите, лежит в утробе матери. Когда рождается из утробы матери. Что, то, что у нас называют инстинктом. Кто ребенка научил сразу же хватать грудь матери? Аллах Субхану ва Тааля. Правильно же? Вот это и есть тарбия, вот это и есть смысл. Смотрите, когда поэтому читаем слово, на вас если читаешь, «Альхамду лилляхи раббиль аламин», «Узкур хази», то есть вспоминай об этом. То, что когда ты вылез, Аллах Субхану Тааля тебя «Раббак», «Вахадак» или «Садьюм», то есть воспитал тебя и дал тебе, что указал тебе на грудь матери. Когда у тебя зубы вырастили, и у матери молоко кончилось, а молоко, когда у матери кончилось, Аллах Субхану Тааля тебя так оставил? Нет. Аллах Субхану Тааля дал тебе зубы, чтобы ты мог жевать. Аллах Субхану Тааля вот так управляет. Аллах Субхану Тааля птицы, смотрите, вылетает птица, у нее мозгов нету, улетает в теплые края за тысячу километров и возвращается на свое место. Это же есть Аллах Субхану Тааля, это есть Аллах Субхану Тааля. Поэтому говорят, аркан рубубия, у рубубия два рукна. Это хальку валь-ам. Хальку это тадбир, имеется в виду, то, что Аллах Субхану Тааля создал и повел. Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, саббих исма раббика аля аллази халяка фасава валлази каддара фахада. Видите, создал, а потом что? Ага. Поэтому, а пророк сам сказал, инна ашшадда л'азаби йома кияма аль-мусаввирин. Аукам ухали салсам. Самое мучительное наказание будет судный день, это у кого? У тех, кто создает портрет или картинки. Почему? Потому что они что? Арадуан яташабба губилля. Халяку валям юдабберу. Вама хаду. Видишь, они создали и оставили. Аллах Субхану Тааля нас не создал. Адам алейхиссалям создал измены, так его не оставил. Вдохнул в него душу. И потом он жил, показал ему, научил. Субханаху ва Тааля. И человек должен об этом задуматься. Вот это и есть акида. Мы же говорим акида и далабитуль акида. Вот это и есть акида, которая поднимает наш иман. Вспоминать о том, что Аллах Субхану Тааля ва Раббуль Алямин. Ванта ва куллю ма сива Аллахи Алям. И все, что кроме Аллаха Алям. Ва ана вахидун мин залика аля Алям. Аллах Субхану Тааля дал нам тарбия, развитие в наших телах. Развитие в наших инстинктах, тарбиату фикр, развитие нашим разуму, развитие нашим фикр, мыслям, нашему разуму. Куллю хаза кадманна Аллаху джалля ва аля аля бани адама бих. То, что Аллах проявил свою милость сыну человеческому. Ва кадалика иза назарта иза ауса мин залика мин хальку ляхи джалаль альвасов. Если ты посмотришь поэтому намного шире этого, а это создание, великие, широкие создания, или огромное количество созданий Всевышнего Аллаха, аля аля муна лявина. Аля-алямуна аль-лявина хум кульюма сиваллахи. Алямун, то есть миры, это все, кроме Всевышнего Аллаха. Фатаджиду анальмаани рубубия ат-тарбия биня. Ты находишь, что смысл рубубия, Господства Аллаха, это развитие благами Аллаха. Развитие фитадриджига постепенное. Фимадариджа аль-камаль бима юнасибуха. То есть, соответственное развитие постепенное Всевышний Аллах Субхану Тааля дает своим созданиям. Аллаху джалля ва'аля а'ляму бима ясуху. Всевышний Аллах знает лучше, что для его создания лучше. Ва роббука яхлюку ма яшау ва яхтар. Аллах создает, что хочет, и сам выбирает. Ваджатта анна ль-маани ар-рубубияти фи хаза ль-маана аллази хуа тарбияту дзахира джитта. Поэтому ты видишь, что смысл рубубия, в котором под ним подразумевается смысл в развитии, воспитании, явно это видно. Айдана рубубияту ляха ма'ана ухра, ма'ана ахар. То, что рубубия также есть другой смысл. Хуа ль-лази саляфа мин ма'ана таухида рубубия. Это то, о чем мы говорим, таухид рубубия, то есть единобожие Аллах, единство Аллаха, его господство. Яни атихада на Аллаха джалла ва'аля. То есть убеждение в том, что Всевышний Аллах хуа халику лихазил халик, то, что он является создателем этого создания. Вахдаху, вахуа раззаку, вахдаху, то, что он один кормит. Вахуа лязи юдаббиру л'амр, он один управляет. Вахуа л'кахиру, он над всем стоит. Вахуа зуль мульк, он всем владеет. Или ахири маани ар-рубубияти. И другие смыслы рубубия. Халля джалла ва'аля, Всевышний Аллах говорит, альхамду лиллахи рубби л'алямин. Хвала Аллаху Господу миров. И стадали шейх бихазил ая, шейх, рахматуллахи алейхи, привел в дали этот аят. Аль-хамд куллю хамд. Аль-хамд подразумевается что? Как переводится? Не просто хвала. Вся хвала. Лянна аль-алиф валлям гуна листиграк. Алиф и лям здесь истиграк, то есть всеохватывание. Истиграк, всеохватывание. Валистиграк, истиграк ануа'иль хамд. То есть охватывание всех видов хамда, всех видов хвалы. Ва куллю хамдин маучуд. То есть любая хвала, которая существует, ауджида. Или же появится, ауджаду. Или же была, или же появится. Все это принадлежит Всевышнему Аллаху. Аль-хамду ма'анаху ат-танау би сифати аль-камаль. То есть его смысл хамд это хвала на полноценных атрибутов. Фагаз аль-хамд ва ат-танау би сифати аль-камаль. То есть это есть хамд, то есть хамд восхваления это хвала полных атрибутов Всевышнего Аллаха. Валлям гуна лил-истихак. А лям здесь, то есть аль-хамду лилля. Мы когда джумия брали, как говорили, у нас лям сколько есть? Говорили о джумии, когда мы учили, что говорили? Ламату лисам, ну-ка, матн, кто расскажет, шейх Абдулла, матн, расскажи. Ва-йорафу лисам, ва-лисму йорафу. Есть. Ва-лисму йорафу. Бихадду ва-танвини ва-духули алифи ва-лями ва-хуруфи хавди ва-хия мину ва-иля ва-ану ва-ля ва-фи ва-руба ва-ба ва-каф ва-ля. И когда мы про лям сказали, сказали, ляма, сколько мы разобрали, смысл есть? Какие мы разобрали? Истихкат. Ихтисас. Мильк. Три мы разобрали, по-моему, если не ошибаюсь. Мы четвертый не брали, смысл. Три. Истихак, мильк и что? Ихтисас. И вот тут истихак, видите? Вот видите, как хорошо. Мы аджрумия выучили, теперь знаем, что такое истихак. Никакие. Поэтому тот, кто на акиду ходит, на аджрумия не ходит, ему тяжело будет понять акиду. Че? Фаббалях, Аллаху Акбар. Так, валлям гуна листихак, яни мустахик лилля изауджа. То есть, альхамду лилля. Все хвалы Аллаху. Что значит, как говорится? Все хвалы достоин Аллах. Альхамду лилля. Как говорится, все хвал, любой хвалы достоин кто? Аллах, субхану ва-та'аля. Вальхамду лилля куллю ану альхамд. То есть, хвала Аллаху всеми видами хвалы. Джамилу ану ад-махамд. Всеми видами похвалы. Аль-мустахаккату лилля. Достойный Аллах, субхану ва-та'аля. Лянна лям гуна ляму листихак. Валя мутара тантакун, здесь шей говорит, тоже маленький шаг, кратце делает, мильк, вагаза и закана макабляха миналя аян. И мильк указывает на мильк, если то, что впереди, перед лям стоит перед чем, перед вещами или предметами. Айн подразумевается в виду, что? Вещь или предмет. Ватакуну или стихкак, и также бывает и стихкак, и закана макабляха миналь маани, если это будет мана, а не вещь, не предмет. Также мы сказали, мильк у нас бывает, что ихтисас и мильк. Если человек может владеть, например, как говорим, китабу ли Мухаммадин, а также бывает на что у нас? На таксис, то есть то, что не может владеть. Мы говорим дар, альбабу ли дар, то есть дверь дома, потому что дом же не владеет же дверью. За культ аддару ли фуляна, если мы скажем дом фуляна, аддару айн, потому что дар же здесь является предметом, вещью, фатакуну алляму ли фулян я не мильк. То есть имеется в виду дар, дом кого-то, имеется в виду он хозяин дома. И за кана макабля лям мана, если же перед лям после ляма мана стоит, мана перед лям стоит, мана сарат ляму листихак. То есть уже указывает на что? На достоинство. Такой, например, аль-фахру ли фулян. Аль-фахр, то есть хвала или гордость это что? Кому-то принадлежит. Хвала и гордость это же не предмет, это же мана. То есть имеется в виду, я не аль-фахру ястахикуху фулян. То есть что гордости достоин кто? Некий. Аль-хамдулля, хвала Аллаху, аль-хамду мана лихаза сарат ляму бада листихак. Поэтому аль-хамдулля, альхамд это айн или у нас маана. Маана же. Поэтому указано, что она истихкар. Факулю хамдин мустахаку лиллахи азаваджаль. И любой, любая хвала, достойная Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, алиллахи аллази ля юбаду бихак илля хуа. То есть тот Господь, или тот божество, тот предмет, тот объект поклонения, которым поклоняется истинно. Нету никого, кроме него. Хаза лиллаху наатуху аннаху руббуль алямин. У этого божества, его атрибут, его сифат, то, что он Господь миров. Роббуль алямин, роббуль алямин, аль-алямин, что такое миры? Алям. Множественное число слова алям. Аль-алям исму ляжна сума юалям. То есть все, что есть. Все, что есть. Вакуль маси валлахи ва джалла ва алям. И все, что кроме Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, является алямом. Кама каля шейх рахматуллах алейхи, вакуль маси валлахи алям ва ана вахиду мин залика аль-алям. И все, кроме Всевышнего Аллаха, является чем? Алям. И один из этих миров. Алям ул-инсани, алям ут-тайр, алям ун-набат, алям ул-малайка, алям ул-джинни, алям ус-самават, алям ул-ард, алям ул-ма иля ахрихи. То есть мир человека, мир птиц, мир растений, мир ангелов, мир джиннов, мир небес, мир земель, мир воды и так далее. Куллю ма сива Аллахи джалля ва аля алимун ва ана вахидун мин залика алим. И все, кроме Всевышнего Аллаха, является алям, и я один из этих миров. Аль-алямуна джам алим. То есть алямун является джам алим. Алямин, почему мы с кесра говорим? С я. Кто я раб взял на алямин? Мудаф нуля и потом? Маджрур? Маджрур би? Илья, не я батан? А не там. Алиму так. Кулли маси валлахи джалля валь. Аль-алямуна джаму алим. Аль-алям кулли маси валлахи мин аль-аджнаси мухталифа. То есть мы сказали, что алям это все, кроме Всевышнего Аллаха, из разных видов. Иза ма дама аннака вахидун мин залика алям. Если поэтому ты один из этих миров, то первый, кому обращается этот аят, это верующий. Альхамду лилля, Робби лялимин, хвала Аллаху Господу миров. Фаястайхану лмумин битилявати лихазиль ая рубубият Аллахи джалля ва'ля. Вастихкакаху лилхамди, вастихкакаху джалля ва'ля. Юкулли ханайн вакулли васфин билькамалят. И читая этот аят, верующий убеждается, или имеет убеждение в том, что господство достоин только Всевышний Аллах. Достойным всех хвал, достоин того, чтобы мы его описали полными сифатами. Суммакали рахматуллах алейхи, файзахлиля бима ляка бима арафта роббук. Если тебе скажешь, как ты познал Господа, ар-рубубия тахтаджу ля маарифа. То есть мы же должны познать эту рубубию. Как мы достаем? Вахазаль ильму джаафил Кур'ани аддаляля туалейх. И Кур'ан нам указал на то, как нам познакомиться с Всевышним Аллахом Субханаху ва Та'аля. Аллах Субхану Тааля сказал: «Кулин зуру мазе фиссамавати ва ард». Скажи, посмотрите, что в небесах и на земле. Вакали джалла ва аля: «Авалям янзуру илляльфи, авалям янзуру фи малякути ссамавати валь арди ма халяка Аллаху мин шай». Неужели они смотрят на создание небес? Малякут ибн Аббас радиаллаху анху сказал, что малякут ссамавати валь ард имеется в виду халяку ссамавати валь ард. То есть это все передается от ибн Аббаса. Он сказал: «Неужели вы смотрите в создание небес и земли и то, что все остальное, что создал Аллах? Фадават ульяннадр фи малякути фил Куран». То есть Куран нас призывает смотреть на его создание. Бима студилля аля Аллахи джалля ва'аля аля рубубияти. Как мы дали приводим на то, что Аллах Субхана Тааля является одним единственным Господом? Всевышний Аллах сказал, шейх сказал, рахматуллахи, «Файза кыля ляка бима арафта роббук». Если тебя спросят, как ты познал своего Господа, «Факуль би аяти его махлюхат». То есть как мы знакомимся с Аллахом Субхана Тааля? Его знамением, его созданием. Вамин аятихи шамсу валь камру валь лейлю валь нахару вамин махлюкати самавату валь ард. Из его знамений солнце, луна, ночь, день, из его созданий, небеса и земля. Лешакка анна лейля валь нахару валь шамсу валь камру мин аятиля. И нет сомнений в том, что ночь, день, солнце, луна являются знамением Всевышнего Аллаха. Кама каля джалля валя кресла Всевышнего Аллаха. Вамин аятихи лейлю валь нахару валь шамсу валь камру. Из его созданий или из его знамений. Ночь и день, солнце и луна, показали самавату валь ард, также небеса и земля, фи аят Аллахи азза ва джаль, и аят Аллахи азза ва джаль. Это и есть знамение Аллаха субхана ва тааля, кама каля абу атахия фи шарихи, касала абу атахия шара сайф, в своем стихе, ва фи кулли шайн лаху ая, тадуллюху аля аннаху аль вахид. И в каждом вещи, в каждой вещи есть ему знамение, которое указывает на том, что он, Всевышний Аллах, один. Шейх рахматуллахи алейхи ва рахимахуллах агуна фаррака вайна аляти махлюкат. Если вы заметили, шейх обращает наше внимание на то, что шейх Салих обращает наше внимание на то, что шейх Мухаммад разделил здесь. Сказал аяты и махлюкат, знамения и создания. «Ма аннаху фил Куран, ма юзбит ва тасамуат ва ларту мин аят». Также, хоть в Куране пришло то, что небеса и земля тоже являются аятами. «Фалям фалима фаррака». Зачем он разделил? Вот тут нам указывает на что? Смотрите, на тонкость шейха Мухаммада ибн Вахаба. В чем в его понятии в тафсире. Как он внимательно подходил к тафсиру. Смотрите. Аджалабу анна тафрика ших рахматуллахи алейх байнахума дакикун джиддан. И ответом будет то, что Аллах, шейх рахматуллахи алейх разделил здесь. Это очень тонкая вещь. Валихзалик валька анналь аят джамуль ая. Потому что слово аят это является множественным числом чего? Ая. Знамение является единственным. И как будет? Знамение. Ая один. Аляяту гия байина. Знамение это то, что указывает, указание аль-вадиха явное, даллятун аля-мурад, указывающее на цель. То есть, явное указание, указывающее на цель. Байина это у нас что? Указание. Вадих явное, указывающее на цель. Аллах субхана тааля сказал в Коране, «Инна фи залика ля-аятин, ва ма кана аксаруху муминин». Поистине в этом знамение, и большинство из них не верует. «Я не даллятун байина вадиха». То есть, указание, знамение, явное. Аля мураде минха, на то, что под ним подразумевается Всевышний Аллах сказал, «Инна фи залика ля аяти лил мутавассимин». Поистине в этом аяты, знамения для кого мутавассимин? Те, кто задумывается, те, кто смотрит. То есть смотрит и задумывается. «Яни адлиль даляляти аль вадихат байинат аля мураде минха». То есть имеется в виду указания, явные знамения на то, что под этим подразумевается. «Вагуна нандуру ля анна губинизвати или мансу ля газа суаль». А здесь мы смотрим в отношении того, кому был задан этот вопрос. Спросят у человека робба. Факуль би аяти махлюкат. Он ему учит его шейх, говорит, скажи своими знамениями и созданиями. Аль-кауну ляй, то есть в отношении того, кого спрашивается, бытие ночи, дня, солнца и луны, знамение явное у этого, у того, кого спрашивает, или у того, кто будет отвечать, чем небеса и земля. Чем небеса и земля. То есть солнце, луна, день и ночь намного явнее или более является таким сильным знамением, указывающим на Аллаха, чем небеса и земля. Как? Лянна тилькум ляшья аляти вусифа бианнага аяту мутагайра мутакабиля. Потому что эти вещи, они описаны тем, то, что эти знамения, которые меняются. День, он день и ночь меняется, приходит, уходит, приходит, уходит. Ночь же тоже приходит, уходит. Солнце приходит, уходит. Луна приходит, уходит. Тазабу атаджиу, смотрите, приходит и уходит. Амма самау фагуа юзбиху ва яра сама, ва юзбиху ва яра аль-ард, фа ильфу ли самай валь-ард, яхжубан хукаван хазил аят.